естественно, что сначала мы обменялись стандартным набором товаров. Я отдал им соцветие золотой риланской яшмы в виде усиленной партии в этот раз, а этот разумный передал мне мешок с золотом, на котором все так же висела печать гномьего банка, после чего мы заговорили о следующей покупке. Естественно, что сначала я попросил предоставить мне набор инструментов для мага-артефактора из мифрила, ведь за него я заплатил заранее. И коробка, которую мне передали, действительно была весьма оригинальной. Сделанная достаточно красиво, из красного дерева и полностью заглушающая эманации магии, исходящей от инструментов. Он был действительно большой, этот набор. Почти 30 различных резцов, скребочков, кисточек, щеточек и даже что-то вроде маленьких напильников. Все было зачаровано и покрыто рунами. Осмотрев свой заказ, я сразу же спрятал эту коробку в сумку путешественника, после чего гномы достали и вторую такую же коробку. Только она была сделана уже не из красного, как я понял, гномьего дерева, а из какого-то черного. Уже потом я понял, что это тоже гномье дерево, просто обработанное специальным образом и покрытое огромным набором защитных рун. Ведь внутри были те самые инструменты из адамантита. Надо, наверное, сразу сказать о том, что они действительно поражали своим мастерством исполнения. В ответ я спокойно достал из кармана 3 камня слез гор, которые так интересовали гномов. Прямо на моих глазах старший гном тут же достал из кармана какой-то мешочек, защищенный довольно сильной магией, и напоминающий мне почему-то стихию огня, после чего положил туда такой ценный груз и спрятал его у себя на шее. Интересный способ переноски ценных предметов. После чего я снова показал ему на товар. В этот раз я выставил ему аж 4 мешка руды. Мешки были обычными, примерно по 5 кило руды мифрила. В среднем. И этот гном тут же чуть ли не с бородой влез внутрь, пытаясь перебрать каждый кусочек. В этот момент молодой гном старательно бормотал о том, что это не из-за недоверия ко мне, а именно из-за его восхищения качеством материала. Я в ответ только пожал плечами, так как сам прекрасно понимал все то, чего он таким образом добивается. Он боится, что я туда камней, что ли, напихал. Может быть. Подумав об этом, я вдруг вспомнил о том, как однажды мне один знакомый рассказывал про то, как пытался летом зарабатывать на продаже собранной на общественных полях клубники. Ну, знаете, были такие фокусы в некоторых старых поселках, вроде совхозов или колхозов. Однодневкой назывались. Ты мог прийти с утра пораньше, где-то в 4-5 утра, на место сбора. Туда же приходили представители колхозной бригады, которые собирали сборную солянку из людей, желающих получить возможность заработать свежие фрукты или даже овощи. Все зависело от того, какое время сезона сбора урожая. Можно было собирать яблоки, груши, смородину, да что угодно, даже крыжовник. Так вот, этот парень рассказал мне о том, как некоторые особо хитрые умники, когда собирали клубнику, делали весьма каверзную штуку. Чтобы им как можно больше насчитали заработка, они банально брали и в лукошко с клубникой на самое дно накладывали либо камни, либо землю. Только они главного не понимали. Все эти бригадные работники постоянно работали с этими лукошками. И они прекрасно знали о том, какое лукошко сколько весит, когда оно полное, и внутри одна клубника. Даже на взгляд можно было определить, где клубника, где что-то подозрительное. Он потом долго смеялся, когда вспоминал про то, как бригадные, взвесив лукошки этих умников, оказавшиеся чуть ли не в 2 раза тяжелее, чем вообще-то принято, выдали этим умникам в качестве заработка именно эти самые лукошки с камнями и мусором внутри, хотя те и не хотели их брать. Но когда одно лукошко высыпали, и из него посыпались камни и земля, этим умникам пришлось судорожно убегать, потому что в результате этого всем остальным тоже пришлось перетряхивать свой сбор, чтобы бригадные им поверили и все-таки выдали заработок. Почему я это все рассказываю? Да просто потому, что все предосторожности этого гнома мне были понятны. Он просто хотел проверить товар. Имеет право. Я же тоже открывал те самые коробки с инструментом и даже сначала пересчитывал золотые монеты. Я понимаю, что на том мешке висела печать гномьего банка, и теперь в любом банке мне можно просто тот мешок сдать, чтобы его приняли и положили на мой счет определенную сумму. Они даже пересчитывать не будут эти монеты. И все только потому, что на закрытом мешке, на его горловине, стоит магическая печать. А в этой печати есть информация о том, сколько денег внутри мешка хранится. Все вполне предсказуемо. Убедившись в том, что я доставил им именно то, что обещал, гном тут же успокоился и, выдав мне новые мешки с золотом, принялся обсуждать со мной то, где в следующий раз мы с ним встретимся. «Здесь нам больше лучше не встречаться», — задумчиво проговорил я, медленно покачав головой в ответ на замечание молодого гнома о том, что вроде бы обмен уже налажен, и нет никакой нужды излишне осторожничать. «В последнее время эльфы слишком часто здесь стали появляться. Вы, может быть, этого и не заметили. Но я буквально несколько дней назад снова столкнулся с ними. Причем, скажу сразу, эти ребята были достаточно опасны. Поэтому нам лучше перенести место встречи куда-нибудь в другое место, где мы меньше будем в глаза бросаться. Ну, кто заподозрит торговца-гнома, который держит лавку в столице королевства Моран? Тем более, если к нему время от времени будет забегать какой-то студент Академии магии, которому нужны различные заготовки и ингредиенты для учебы. Разве не так? Думаю, что так будет даже проще». «Никто не поверит в то, что я могу вам что-то принести, если нахожусь на территории Академии безвылазно». «Подожди. А как ты собираешься получать эти грузы, если будешь все время сидеть под замком?» Задумчиво почесал свою бороду гном, посмотрев на меня внимательным взглядом из-под кустистых бровей. «Ведь для этого тебе тоже надо будет куда-то выйти. Более того, тебе придется это все как-нибудь завести на территорию Академии, а потом и вынести оттуда. Как ты это собираешься делать?» «А вот это уже мои проблемы!» Тихо усмехнувшись, я медленно покачал перед мясистым носом этого низкорослого Шерлока Холмса своим пальцем, затянутым в кожаную перчатку. «Мои тайны останутся со мной. Я не должен их никому раскрывать. Тебя должно беспокоить только то, получишь ли ты этот груз в нужные тебе сроки или нет. Остальное уже мои проблемы». На этом мы и договорились, после чего я снова повернул уже набившую мне оскомину операцию. Старательно заметая следы нашего общения, я нырнул в тот самый пенал, который теперь при помощи магии земли, имевшейся у меня, даже уплотнил, сделав более удобным для того, чтобы спрятаться там. Судя по всему, эти гномы сами приняли все возможные меры, чтобы больше любопытных в их караване не было». Потому что никто из гномов, даже из торговцев, не говоря уже об их приказчиках, не стал проявлять излишнего интереса к этому месту. Их караван просто проехал мимо и исчез за следующим поворотом. Я же просидел еще пару часов в своем пенале, уже привычно прислушиваясь к магии земли и магии природы, стараясь почувствовать поблизости какого-нибудь чужака. Зная то, что мне надо искать, я имею в виду магические проявления плетений, вшитых в те же самые плащи эльфов, это было не так уж и сложно. Оказалось, что их все равно можно обнаружить. Знаете, может, кто помнит то, как проверяют зрение? Ну, есть у тебя цветные аномалии или нет? У меня был один знакомый, который не видел оттенков цветов. То есть ты ему будешь показывать рисунок, на котором, например... темно-зеленый фон и светло-зеленым цветом отмечена какая-нибудь цифра. Для него этот рисунок будет просто однотонной картинкой. Он не дальтоник, он основной цвет видит. Он оттенки не различает. Вот и тут было так же. Дело было в том, что эльфы старательно маскировали свои плащи рейнджеров именно под магию великого леса. А у каждого лесного массива сила природы имеет свой собственный оттенок. В черном лесу она была более мрачная и темная. То есть, четко зная о том, какого оттенка мне надо опасаться, я мог спокойно обнаружить его. Честно говоря, один раз я даже испугался, когда почувствовал поблизости перемещение чего-то, напоминающего мне именно плащ эльфа-рейнджера. И тут же постарался скрыться, закономерно опасаясь, что это прибыла очередная охотничья команда. Но когда я понял то, в чем тут на самом деле был фокус, то долго потом смеялся. А понял я это уже, сидя на дереве. Дело в том, что один из кабанов, который когда-то напал на отряд эльфов, во время этого нападения зацепился своим мощным бивнем за такой плащ и практически намотал его на свой бивень. И с тех пор с ним на бивне так и бегал. И именно этот кусок тряпки, измочаленный до невозможности, я тогда и заметил. Он был очень ярким для общего фона этого леса. Конечно, если ты не знаешь того, как это все может выглядеть, то просто не найдешь такого засвета. Ведь многие люди думают, что лес и магия природы одинаковые. Нет. Взять хотя бы попытку кого-нибудь замаскироваться. Самым лучшим маскирующим плетением в данном случае работает плетение подобия. Или, можно так сказать, плетение хамелеона. Когда перед тобой создается иллюзия того, что находится за тобой. Только такое плетение можно использовать лишь в стационарном и статическом варианте. Расположив его по кругу вокруг себя, ты делаешь себя невидимым. Однако есть некоторые нюансы, которым не стоит недооценивать, и такое магическое плетение сложно поддерживать. К тому же оно целиком не может закрыть тебя со всех сторон. То есть есть стыки между этими плетениями. Если ты попадешь взглядом именно на этот стык между двумя плетениями, то можешь увидеть своеобразную накладку изображений друг на друга, как будто смотришь через своеобразную призму. И если знать, что искать, то его тоже найти можно. К тому же в данном месте магия природы будет более сильная и более ярко выраженная, если сравнивать со вкусовыми ощущениями. То представьте себе то, что вы сначала съели что-нибудь сладкое, а потом взяли кусочек соли в рот. Представили разницу? Конечно, для обычного разумного, который не разбирается в таких нюансах, тем более в цветовой гамме подобных магических флюидов, для него природа будет естественной. Но на самом деле все далеко не так. Не может один маскирующий образ, который ты используешь в каком-то лесу, подойти к другому месту. Природа в каждом месте особенная. И если ты хочешь быть незаметным, то тебе надо уметь под нее подстраиваться. И от этого никуда не денешься. Это факт. Убедившись в том, что мне никаких угроз в ближайшее время не светит, я спокойно добрался до своего убежища, где снова взялся за этого древнего эльфа. Надо сказать, что за это время, пока я отсутствовал, этот разумный, наверное, тронулся умом. Когда я пришел в подвал разрушенного храма, то он вовсю беседовал с посохом Нейбо. Честно говоря, я был удивлен. Что он там в нем увидел, я не знаю. Но знаю только то, что почему-то он стал более разговорчивым. Он уже не обращал внимания на то, что его руки и ноги практически не двигаются. Что он, по сути, уже стал практически инвалидом. Ему было важно рассказать мне то, что он сумел собрать за эти тысячи лет своей жизни. И знаете, много интересных фактов я от него узнал. Например, игры с различными государствами тех же людей, которых эльфы старательно стравливали между собой. Их попытки придумать какие-то причины для кровопролития. Один только фокус этого древнего эльфа, связанный с тем, что на территории одного из соседних с королевством Муран государств сейчас находится весьма опасное место, чего стоит. Я же не зря сказал о том, что этот разумный какое-то время собирался силы тьмы и смерти. Так вот, он нашел место, где когда-то состоялось довольно сильное сражение. Там погибли тысячи разумных. Только вот все их тела, все вместе, так там и остались. И очень долго, сотни лет туда никто не приходил. А когда разумные, живущие поблизости, все же пришли туда, то решили, что там лучше пасти свою скотину. Это место располагалось в таком месте, куда сложно было провести нормальную дорогу. Этакая своеобразная низина, рядом с которой были достаточно крутые холмы. И провести туда полноценную дорогу просто было сложно. По сути, там было хорошее пастбище. И никто не задавался вопросом, почему там так хорошо растет трава. И как факт, этот проклятый эльф придумал достаточно коварный способ, чтобы испортить жизнь местного разумного. В одну из прекрасных лунных ночей До сих пор их лунными так и называю, хотя здесь две луны. Этот разумный задействовал в том месте тот самый гримуар для создания нежити достаточно высокого класса. Да, он не торопился, и практически сразу из земли мертвецы не полезли. К тому же прошли сотни лет, и там осталась разве что часть костей и сама аура ненависти, тьмы и смерти. И на фоне всего этого начало формироваться то, что он захотел там поднять. Вы спросите у меня о том, для чего это все могло быть нужно эльфам? Дело в том, что в последнее время эльфы стали терять свое могущество. Как он мне рассказал, те же люди банально забыли о том, кто должен ими руководить. Люди забыли о том, кому они должны поклоняться. Интересный вопрос. Вот я, например, кому должен поклоняться? Я даже местных богов-покровителей практически не знаю. Так перед кем я должен шапку гнуть? Оказалось, что эльфы хотели привлечь к себе внимание. В общем, что они задумали? На территории того государства поднимается какая-нибудь мощная некротическая тварь. Учитывая то, что маги тьмы и некроманты фактически находятся в угнетенном состоянии и не могут работать слаженно, а ритуал упокоения такого монстра требует именно слаженности действий со стороны минимум десятка некромантов или темных магов, чего не будет в принципе, местным жителям не останется ничего другого, как начать звать на помощь. Сначала они, конечно, позовут соседей, тех же людей, и лишь потом призовут на помощь детей света, могущественных магов, которые имеют силы, данные им самими богами-покровителями. «Вы совсем там в своем великом лесу с ума посходили?» — задумчиво проворчал я, глядя на буквально одухотворенное лицо этого древнего эльфа. «Это же надо было такое придумать! Ты бы хотя головой бы думал своей, прежде чем такое фантазировал. Если ты не знал, то у них есть боевые монахи и жрецы храма богов-покровителей, а это тоже опасные ребята, которые с удовольствием вашу тварь на куски порежут своими мечами с силой света и хаоса. Лучше бы я этого не говорил». Как только этот древний эльф услышал про силу хаоса, как у него буквально пена изо рта пошла. Оказывается, он слышал о том, что сила хаоса усиливает возможности любой магической стихии, и у него есть несколько артефактов с такой силой. Вот только он никак не мог разобраться в этом воздействии, и даже подумывал на тему того, чтобы по возможности попробовать создать целый источник силы хаоса. «Точно идиот!» — медленно покачал я головой, внезапно поняв, что мне казалось странным в его магических силах, которые наблюдал как смешение самых невероятных оттенков цвета внутри его ауры. «Ты хотя бы понимаешь, что сила хаоса банально разлагает любую силу?» «Да, ты вроде бы становишься сильнее». Но не намного. Кроме того, ты перестаешь быть собой. Ты становишься монстром. Со временем сила хаоса тебя убьет, всего лишь использовав тебя для создания того, что ей нужно. Ты утверждаешь, что хотел разобраться в ее работе? А может быть, ты мне расскажешь о том, когда именно ты подумал о создании источника сил хаоса? До того момента, как тебе в руки попали эти артефакты, или уже после того? Судя по всему, я ударил его в самое больное место. Это древний эльф задумался, и когда он понял, что на самом деле с ним произошло, то начал громко ругаться. Все только из-за того, что и сам понял главный нюанс. Эта мысль не была его собственной. Он не решал этот вопрос. Его просто использовала сила, которая вынуждала этого разумного сделать то, что нужно хаосу. Я уже прекрасно знал о том, чего именно сила хаоса таким образом пыталась добиться. Появление такого источника силы, даже самого слабого, загорается в пространстве как своеобразный маяк, на который и идут все эти чудовища, являющиеся вестниками хаоса. И как только они почувствуют хотя бы привкус того, что в этом мире есть такая сила, а это и произойдет, когда появится такой источник, то проблемы для этого мира возникнут с огромной силой. Древний бог-путешественник рассказывал мне о том, что с этого и начинается гибель мира, любого, каким бы он ни был. Именно с того, что какой-нибудь идиот начинает планировать сделать для своих нужд источник силы хаоса. Он думает, что сможет ее использовать. А на самом деле все далеко не так. Это сила хаоса его использует. Именно она, словно какой-то скульптор, начинает вылеплять из тела и души этого разумного чудовища. Бездушное чудовище, потому что сила его души используется для изменений. Попавший под влияние силы хаоса разумный сопротивляется только до тех пор, пока у него на это хватает душевных сил. Этот же древний маг-эльф уже был на исходе. Попытавшись выпытать у него информацию про то, какими опытами он в последнее время занимался, я выяснил весьма нелицеприятный факт. И именно сейчас, когда он со мной общался, этот разумный вдруг понял, что он делал. Оказывается, думая о создании источника хаоса, он не придумал ничего другого, как попытаться сделать врата в мир, который уже был уничтожен этими силами. И как вы думаете, что именно было первым вошло через эти врата в данный мир? Я даже гадать не хочу. Теперь мне было понятно то, в чем была хитрость этой ситуации. Сила хаоса, которую он использовал, начала подталкивать его к такому глупому поступку. Да, он хотел получить возможность чуть ли не дармовой адамантит получать прямо из темных миров. Ну да. Вот только любой мир отличается от другого такого же мира. Темные миры тоже разные бывают. И именно тот мир, куда он хотел сунуть свой нос, был уже уничтожен силами хаоса. Это и было плохо. Конечно, вы тут же спросите у меня о том, почему он такой разговорчивый стал. Да просто потому, что у него ломка началась. Именно из-за этого он сейчас и болтал, как сумасшедший. Ведь для того, чтобы пройти незамеченным по территории Черного леса, он сам снял с себя все артефакты и амулеты. И одним из этих артефактов как раз и был тот самый артефакт силы хаоса. Обычный с виду браслет. Немного подумав, я достал из коробки с инструментом для создания артефактов перчатки, специально защищенные рунами и пронизанные магией, после чего аккуратно принялся доставать те предметы, которые были под рукой у данного разумного в ближайшем кармане его сумки путешественника. И когда я увидел пару предметов, а в частности один браслет и кулон, при виде которых он буквально начал биться в подучий, я понял, что это и есть те предметы силы хаоса. И когда я к ним присмотрелся, то увидел ее. По сути, ее было сложно заметить. Она была там очень слаба и выглядела как легкий налет плесени. Но даже этой капли хватило, чтобы когда-то могущественный маг, хотя и не сильно добрый в отношении представителей собственного народа, превратился вот в это. Висящее сейчас у меня на стене и даже не соображающее того, что оно наделало за все это время. Я не зря так говорю про него. Ведь сейчас, когда на него не влияла эта сила, он уже и сам понимал глупость своих поступков. Он понимал и то, что зря сунулся в черный лес. Ой, зря. Тысячи лет он старался избегать этого места, так как страх перед этим лесным массивом заставлял древнего эльфа пытаться совершенствоваться, даже хотя бы в обычном изучении древних знаний и манускриптов. А когда он попал под воздействие силы хаоса, которая подталкивала его все ближе и ближе к пропасти, именно сам факт того, что он просто не сможет сделать то, что эта сила хочет, и толкнул его на откровенное безумие. То-то мне показалось странным его поведение, когда удалось убрать от него слуг. Ну, помните, когда он как маленький ребенок сидел в центре поляны, где был лагерь эльфов, и чуть ли не плакал. Я тогда еще удивился этому. Ну, не может разумный, тем более в его возрасте, так бояться неизвестности в лесу. Оказалось, что в данном случае его разум затопил тот самый страх, который он тысячи лет старался приглушить внутри себя. И именно из-за страха он и жил все это время. Именно страх и питал его желание жить. Именно тогда, когда ему пришлось бежать, сломя голову из черного леса, этот разумный и понял истинное предназначение подобного выражения. «Хочу жить!» И с тех самых пор он пытался любым способом усилить самого себя и свои знания, чтобы выжить, на уровне инстинктов, даже не пытаясь как-то это объяснить. Однако, когда он попал под воздействие сил хаоса, этот разумный начал изменяться, и часть его старых инстинктов банально отключилась за ненадобностью. И все из-за того, что силе хаоса они мешали. Теперь-то я прекрасно понимал то, почему так странно выглядел. Вроде бы эльф, но при этом больше похож на какого-то восставшего мертвеца. А это, оказывается, именно эта сила уже влияла на него. После всего этого и всех этих откровений данный эльф просто сломался. Он стал похож на поломанную игрушку, которую просто использовали и выбросили. Он рассказывал мне все, что я хотел узнать. Мне даже пытать его было ни к чему. А когда я уходил по своим делам, оставляя перед ним свой посох, он просто немигающим взглядом до слез из глаз смотрел на пляшущие в гномьем дереве рисунки, но ни с кем уже не разговаривал, кроме меня. Эти два артефакта силы хаоса я решил пока спрятать. Потом, по возможности, я их уничтожу. Так как делать такую глупость, какую хотел сделать этот древний эльф, я не собираюсь. Я уже понял, что сам едва прошел по краю обрыва, когда у меня только мысли появились попытаться провести эксперимент с каким-нибудь источником природы или жизни, просто забросив внутрь что-нибудь силой хаоса. Как только я это сделаю, подобное станет гибелью. Гибелью для этого мира. Здесь можно делать все, что угодно, но ни в коем случае нельзя позволять создавать такие источники. Такой источник надо будет сразу уничтожить. И то неизвестно, получится это или нет. Более того, не стоит забывать о том, что природный источник очень сложно уничтожить. А если именно природный источник и станет источником силы хаоса, то такая ситуация может стать куда опаснее. По той причине, что некоторые природные источники, например, в том же лесу, по сути, связаны между собой. Если сделать подобную глупость, заразив один такой источник, то можно сразу сказать, что ты заразил их все, и рано или поздно весь этот лес может превратиться в рассадник тварей хаоса. И уже будет только делом времени то, когда в этот мир прорвутся вестники. А этого я хотел бы избежать. Судя по всему, эти самые артефакты силы хаоса когда-то в данный мир принесли беженцы из мира, который должен быть уничтожен. Ну, иначе я не пойму того, откуда они могли взяться. К тому же, сами по себе эти предметы имели другую магическую составляющую. Браслет имел составляющую магии огня, а кулон — магии воды. Скорее всего, ранее они были защитными, до того, как на них подействовала сила хаоса. Как я уже сказал, ее там было очень мало, но я ее чувствовал. Поэтому эти два предмета постарался отложить в сторону, чтобы они не влияли на другие такие же предметы. Хотя в сумке путешественника это в принципе невозможно. Но кто его знает? Я же не знаю всех законов, по которым действует магия. И тем более, по каким законам действует сила хаоса. Это для меня вообще загадка. По крайней мере, пока что. Время от времени, беседуя с этим пленником, я старательно собирал все возможные ресурсы, готовясь к сезону дождей. А потом, когда небо затянули свинцово-черные тучи, и деревья черного леса начали поскрипывать от сильных ветров, начавших их раскачивать, я вернулся в свое убежище. Все так же я продолжал наши беседы. Мне нужно было многое узнать. Пока что умерщвлять этого разумного я не собирался. Мне было нужно получить от него максимум возможной информации. Да и каким-нибудь образом сократить свое время было проще, именно отвлекаясь на эти беседы. То самое время, пока я находился здесь, в этом подвале, когда вокруг бушевали природные силы. Надо сказать, что мои тренировки с мечом заставили этого разумного немного ожить. И он даже дал мне пару своеобразных подсказок, которые используют гвардейцы великого князя эльфов. Ну а потом... Потом мне пришлось с ним разделаться. Нет. Не просто поглотить, как я это хотел сделать позже, а именно разделаться. Потому что в один прекрасный момент я услышал странный хруст с его стороны. В этот момент я как раз тренировался с мечом, когда услышал это мерзкое звучание ломающихся и перемещающихся костей. Резко развернувшись к потенциальному противнику, я увидел то, как этот разумный, все еще вися на стене со странной улыбкой, похожей на улыбку какого-то идиота из психлечебницы, медленно выворачивает свою руку из петли вместе с плечом. Причем я четко увидел то, что вторая рука уже вывернута. Когти на его удлинившихся пальцах заострились, и, резко развернувшись назад, словно у него нет никаких суставов, эти пальцы легким движением перерезали ремень, удерживающий его конечность. После чего этот бывший уже эльф дико захохотал и практически мгновенно перерезал и вторую петлю, удерживающую руку, после чего рванулся вперед. Но, видимо, его разум уже полностью отказал, потому что этот разумный перерезал ремни на руках и совсем забыл о ремнях на ногах. Я даже не понял того, как он пальцы-то свои освободил, ведь они заранее были закреплены специальным образом. Только потом, когда увидел эти палочки, которые должны были их удерживать, я понял, что этот старик их банально сломал. Это какую силу надо было применить? Естественно, упав лицом вниз, он выставил руки вперед, если так можно было бы сказать. Вы когда-нибудь видели то, когда человек выворачивает руки назад, локтями вверх? Вот и здесь было точно так же. Только он ими пытался остановить падение, а локти были расположены вертикально над его затылком. Однако на пальцы он упал, успев их выставить вперед. Аж искры от камней пола полетели. Его когти остановили падение, вонзившись в камень. Он медленно попытался поднять голову, чтобы посмотреть на меня. И именно тогда я понял, что в нем больше нет ничего от эльфа. Монстр начал перерождаться. Видимо, сила хаоса, которая в нем уже была, прекрасно понимала, что скрываться нет никакого смысла, и начала полную трансформацию его тела. Резко сделав выпад вперед, я практически единым слитным движением провел клинком параллельно полу подвала, отсекая кисти на руках этого монстра. Мне нужно было срочно его упокоить, до тех пор, пока он не сделал следующую глупость. К тому же я увидел то, как его дар начал медленно мерцать, словно слегка сдуваясь, а потом снова надуваясь. Видимо, в ближайшее время все эти его способности уйдут, превратившись в преобразованное чудовище. Тогда я потеряю все. Когда мой меч перерубил ему кисти рук, монстр снова взвыл, но уже от ярости и злобы. Скажу сразу. Перерубались его руки с трудом. Благо, что удар был сильный. Боюсь, что если бы я сделал это обычным мечом каких-нибудь наемников, то клинок меча банально застрял бы в первой же руке. Удар был такой странный по ощущениям, как будто я пытаюсь ножом с кухни перерубить деревянное полено. Лишившись обеих кистей, монстр завизжал, рухнув лицом на пол. Я тут же сделал своеобразный рывок вперед, напрыгнув ему на спину и приложив к его шее руку. Это был конец. Хотя бывший архимаг эльфов и попытался развернуть свою голову, как та же сова, чтобы все-таки либо укусить меня, а может быть и плюнуть мне в лицо, не знаю. Я его намерения не узнавал. Однако я не дал ему этого сделать. Я потянул в себя его дар. Буквально со скрипом, как металлом по стеклу, вырывая из него все эти силы, которые данный индивидуум копил тысячи лет, убивая различных одаренных. Потом я также потянул из него остатки души. Знаете, у всех разумных, которых я когда-либо упокоил до этого времени, души пытались освободиться, пытались уйти куда-то вдаль, к тем богам, которым этот разумный поклонялся. Тут же практически полностью потухшая искра метнулась именно ко мне, словно ища убежища. По сути, это уже была не душа, это были ее осколки. И когда я ее поглотил, то даже почувствовал своеобразную благодарность от существа, которое устало мучиться. Нет, я, конечно, жестоко поступил, когда привязал этого древнего старика на стену. Однако душу я ему не терзал. Это сделала сила хаоса, которая отрывала от его души по кусочку и использовала для трансформации тела. Или вы думаете, что он буквально на глазах начал превращаться в какого-то паука просто так? Он в душе был таким мерзким монстром. Ведь все те несчастные, которых он убивал, часто попадали в его ловушки, как паутину. Когда он мне рассказывал про свою жизнь, то не забыл упомянуть о том, как несколько человеческих магов природы, которые хотели научиться мастерству владения этой стихией у истинных владык этих сил, по глупости своей приехали к нему на обучение. И что в результате? В первую же ночь он их принес в жертву, а дар пожрал. Да, он забрал у них дар и поглотил его. Когда его тело рассыпалось в пыль, я еще некоторое время не мог прийти в себя и просто сидел на том же самом месте, пытаясь вдохнуть воздух. У меня создалось впечатление, что я проглотил что-то большое, передавившее мне даже дыхательные пути. С большим трудом мне удалось усвоить то, что я поглотил. Единственное, что меня радовало, что за всем этим сиянием внутренних сил в моей ауре силы тьмы смерти и демонологии были практически незаметны, что было для меня достаточно важным. Ну, не хотел я, чтобы мне тут же, при появлении в Академии магов, на шею хомут одели какой-нибудь королевской службы. А если я буду каким-нибудь универсальным магом, то мне никто не запретит самостоятельно оплатить учебу и жить так, как я того захочу. Ну, а что может сделать маг-артефактор? Он будет делать какие-нибудь амулеты. Может быть, под настроение и зелья сварить или эликсиры. Все зависит от него самого. Вряд ли он сделает что-то очень большое и ценное. Разве выпускник Академии магии способен на такое? Может быть, и не способен. Но у меня были некоторые знания, которые необходимо мне изучить. А это не так легко, как может показаться на первый взгляд. Весь остаток сезона дождей я старательно перебирал то, что обнаружил в сумке путешественника этого разумного, после чего постарался выбрать все предметы, которые имели подозрительное вкрапление магических сил. Я искал те самые силы хаоса, чтобы постараться от них дистанцироваться. Пока я не знаю того, как их сдерживать и как с ними бороться, то лучше держаться от них на расстоянии. Оказалось, что этот древний маг эльфов после того, как заполучил первый подобный предмет, и словно ребенок напялил его на себя, а в частности это был тот самый металлический браслет с магией огня, он принялся собирать подобные ценные предметы по всему этому миру и тратил на них, скажу я вам, просто баснословные деньги. Теперь мне становилось понятно то, почему сам великий князь эльфов так хотел от него избавиться. Авторитет у этого древнего мага был просто огромным. Его боялись, его уважали. Но в первую очередь на первой позиции был именно подспудный страх перед его могуществом. Еще бы. Несколько поколений эльфов выросло и закончило свой жизненный путь, в то время, когда он был уже стар. Но он сам все никак не умирал. Скорее всего, именно поэтому великий князь просто хотел от него как-нибудь избавиться. Но мне понравился один интересный факт. Дело в том, что этот посох из кости дракона Лога, который имелся у данного эльфа, являлся не единственной ценностью великого князя, которую хотел бы у него изъять. Дело в том, что у великого князя эльфов была своеобразная диадема из мифрила. Это был символ власти великого князя. Эта диадема сама по себе была очень могущественным защитным артефактом, и древний маг хотел ее забрать, только не получилось. Для этого ему сначала надо было стать самому великим князем, иначе снять ее с головы этого эльфа не получится, разве что вместе с головой это сделать. Что сам этот посох, что эта диадема были изделиями древних мастеров. «Интересно, а знают ли что-нибудь о подобных древних мастерах в Академии магии?» Задумчиво проворчал я, когда понял, что по поводу артефактов с этим магом говорить было бы бессмысленно. Он не был магом-артефактором и просто использовал то, что находил, хотя среди книг у него была пара своеобразных и достаточно древних фолиантов, которые напоминали мне своеобразные книги по артефакторике. Только вот прочитать их было невозможно. Я их даже открыть не мог. Конечно, кто-нибудь тут же напомнит мне о том, что можно было бы развеять магию, которая запирала эти книги, и открыть. Ну да. Только это изделие древних. Если вам это ни о чем не говорит, то не надо других толкать на глупые поступки. Хотя бы по той причине, что если я сделаю такую вещь, то эта книга сама полностью рассыплется в пыль. Всего лишь из-за того, что каждая страница в этой книге пронизана той самой магией, которая хранит ее уже десятки тысяч лет. То есть мне нужно найти способ ее открыть правильно, и тогда я смогу добраться до знаний, которые находятся внутри. Так что выбора у меня просто нет. Все эти книги, которые являлись огромной ценностью, мне придется пока что спрятать. Хотя надо сказать, что походная сумка этого разумного, или как ее еще называли, сумка путешественников, была просто превосходная. Но мне придется и ее спрятать, так же, как я собирался прятать и остальные подобные предметы. Я назвал эту систему «матрешка». Берется одна такая походная сумка, неказистая и довольно простая, но которая может вместить в себя минимум несколько десятков подобных же предметов. И уже в нее складываются другие, более ценные сумки путешественника, в которые я соберу все необходимые мне предметы, различные артефакты и тому подобные ценности. Что-то я пока отложу на долгое хранение в ту самую сумку архимага эльфов. Что-то оставлю под рукой, чтобы использовать, когда возникнет такая нужда. Поэтому я сейчас имею возможность получить то, что мне нужно, именно тогда, когда мне это будет нужно. Надо сказать, что в его сумке было много ценного. Золота практически не было. Я имею в виду золотые монеты. Так, различные предметы, которые можно было использовать как заготовки, или наоборот уже изготовленные артефакты и амулеты в виде каких-нибудь украшений. Также было и серебро. Те же амулеты и заготовки под амулеты. Драгоценные камни в основном для хранения магической силы. Хотя скажу вам, что те же кристаллы рубина размером с мой кулак меня весьма впечатлили. Внутри у них буквально пылала магия огня. Думаю, что если направить на какого-нибудь дракона единым выбросом все то, что было в этом рубине, то от него дальше полетели бы только жареные крылышки и окорочка. Изумруды были наполнены силой природы. Сапфиры содержали в себе силу жизни. Неожиданно для себя почувствовав своеобразное родство с этой силой, я удивился и провел некоторое время в медитации, пытаясь заглянуть внутрь этой мешанины цветов, которая происходила сейчас в моей ауре. И был удивлен, когда заметил довольно тонкую, по сравнению с остальными канатами сил стихий, нить определенного цвета. Это что же получается? Это злобный эльф когда-то поглотил мага жизни? И ни одного. Как я уже говорил, для того, чтобы такие разумные могли закрепить себе чужую силу, им было необходимо сделать это минимум 3 раза подряд. То есть целых 3 магов жизни этот ублюдок Перестарок убил на алтаре. Кошмар какой-то. Причем, замечу сразу, если сравнивать с тем, что я уже имел и знал, получалось так, что этот маг жизни, или даже не один маг, имел силу не менее, чем мага 2-го, а то и 1-го ранга. Достаточно сильными они были и могли принести много пользы. Попробовав ради эксперимента поглотить силу из одного камня артефакта жизни, который я получил в источнике жизни в центре Черного леса, я увидел то, как эта сила уходит в меня, а сам камень медленно превращается в невесомую пыль. И когда я забрал из него всю силу, то почувствовал невероятный подъем в душе и вообще физически. Мне вдруг захотелось бегать и кричать, и даже танцевать, хотя за собой я никогда этого не замечал. Попытавшись снова разглядеть нить силы жизни в своей ауре, я увидел, что она стала насыщеннее, плотнее. Нет, сама величина дара не увеличилась, но сила внутри стала более мощная. Знаете, это можно было бы сравнить, если представить себе прежний дар как шерстяную нитку, а то, что с ним случилось после этого процесса, как своеобразный стальной тросик той же толщины. Вот так он изменился. По сути, эти силы сразу становились мне родственными и более плотными, но аура из-за своей плотности их скрывала. Самое смешное в данной ситуации для меня было именно в том, что я увидел, когда старался разглядеть свою ауру как бы в 3D-проекции. Прямо под этой нитью с силой жизни притаились 3 другие. С силой тьмы, с силой смерти и силой призывать демонов. Все эти 3 нити переплелись в единую косичку и спрятались под силой жизни. Сама сила жизни была прикрыта своеобразным канатом из силы природы и силы воздуха. Естественно, что я постарался все эти силы как можно сильнее уплотнить, чтобы они не проявлялись слишком ярко. Как вы думаете, что со мной сделают, если я с такими вот радужными фейерверками приду в столицу королевства Муран? Думаете, что меня кто-то в покое оставит? Нет, таких универсалов у них, наверное, никогда не было. Да меня там просто на сувениры разорвут. Мне бы этого не хотелось. Именно поэтому я провел достаточно много времени, медитируя и старательно скручивая эти канаты как можно туже, чтобы сделать их как можно тоньше и не такими яркими. И в конце концов у меня это все получилось. Я практически сумел довести по размеру эти силы в своем организме примерно до одной составляющей. Старательно перетасовывал их, как своеобразный кубик Рубика, чтобы прикрыть то, что не нужно было бы видеть другим. Я собирался сделать так, чтобы, по возможности, другие одаренные увидели бы во мне силу максимум какого-нибудь мага четвертого или как максимум третьего ранга. Конечно, я не собирался на этом останавливаться. Однако демонстрировать все это, кому попало, мне тоже не стоит. Как я уже говорил, преподаватели в Академии иногда забывают о главном факте. Дело в том, что в правилах Академии, которые мне удалось найти среди документов тех самых магов, что попадали ко мне ранее, прописан один пункт, про который они совершенно случайно забывают, когда им нужно какого-нибудь разумного затащить на определенную кафедру для обучения. Вы тут же спросите у меня о том, какая им разница, у кого учится тот или иной разумный, ведь он уже все оплатил. Да, разница есть. Чем больше хороших и перспективных студентов учатся на какой-либо кафедре, тем больше ее преподаватели денег получают. То есть, если они увидят у меня сильную магию огня в достаточно большой и ярко выраженной форме, то постараются затащить меня именно на эту кафедру и не будут обращать внимания на то, что у меня могут быть и другие стихии, которые именно мне интересны. Я уже рассказывал эту историю про мага, у которого была двойная стихия. Стихия огня, а также и стихия, имеющая отношение к природе, которая могла сделать из него хорошего мага-лекаря. И кем он стал? Боевым магом огня, потому что никто не стал спрашивать у него о том, хочет ли он сам убивать кого-либо огнем, или, может быть, хочет стать лекарем. И вообще... В идеале его должны были научить и тому, и другому. Ведь в договоре, который такой разумный заключает с Академией магии, четко прописано главное. Академия берется воспитать из него профессионального мага в зависимости от его способностей. То есть, учитывая его способности, они и должны были с ним работать. Но эти преподаватели почему-то совершенно никак не обратили внимания на то, что у него минимум две стихии. Именно это я и хотел предотвратить. Я не собираюсь им позволять собой так поступить. Конечно, кто-нибудь может сказать мне о том, что в этом случае мне пришлось бы платить два раза больше. Ну да. А универсальному магу, у которого больше стихий, что делать? Надо платить в три раза больше или в четыре? В зависимости от того, сколько стихий он может задействовать? Что за глупость? Знаете, в чем весь фокус быть магом-артефактором? Именно в том, что ему для работы с артефактами нужно знать все стихии, все эти магические плетения, и уметь все это использовать. Причем используют они все это не только в жизни, но и могут внедрять предметы. Это другие маги, вроде тех же боевых магов или каких-нибудь магов-лекарей, отрабатывают свои магические плетения до автоматизма, чтобы использовать их, не задумываясь. А магу-артефактору этого не требуется. Он просто знает эти магические плетения и может их использовать. Его беда именно в том, что за годы обучения ему надо все это усвоить в зависимости от его способностей. И данному индивидууму просто некогда пытаться все это отрабатывать до автоматизма. И об этом никто не задумывается. Именно поэтому я и хотел пойти на артефактора. Думаю, что практику использования различных магических плетений я получу и так, в своей жизни. Это уже не столь важно, как все остальное. Для меня сейчас главное — получить то, что я могу. Также в сумке этого разумного я обнаружила несколько слез гор с магией внутри. Хотя эти кристаллы были не сильно велики, но энергия в них мне не повредит. А вот пара таких кристаллов слезы гор меня заставила вздрогнуть. Когда я взял в руки один такой кристалл, почему-то показавшийся мне довольно мрачным, то едва не выбросил его от неожиданности. Мне показалось, что внутри него что-то шевелится. И даже не просто шевелится. Мне казалось, что этот кристалл буквально истекает кровью, словно в нем кричат тысячи душ замученных разумных. Уже потом я вспомнил про то, что мне рассказывал этот древний эльф. Он рассказывал мне о том, что в один из кристаллов накопителей магической энергии он закачивал именно жизненные силы и энергию различных разумных, принесенных в жертву. Вот только для того, чтобы впоследствии использовать эти силы, когда ему будет нужно срочно провести какой-нибудь ритуал. А времени на то, чтобы создать жертвенный алтарь и устроить полную процедуру подобных действий, просто нет. И таких кристаллов у него было в запасе несколько. За свою долгую жизнь этот лесной ублюдок умудрился скопить достаточно таких предметов. И как бы мне ни хотелось их выбросить, я понимал, что этого делать нельзя. Рано или поздно такая сила может мне самому пригодиться. Знаете, чем она удобна? Например, ты попал в ловушку, на тебя напала какая-нибудь группа разбойников, которые знают о том, с кем имеют дело. Разбойники или бандиты, а может быть, наемные убийцы. Это все уже не суть важно. Важно в этой ситуации другое. Чем их остановить? Эти разумные наверняка подготовились. Зная о том, что ты будешь использовать для собственной защиты какие-нибудь стандартные стихийные силы, они позаботятся о том, чтобы твои возможности не смогли им как-либо помешать. Но они не знают того, что у тебя под рукой может оказаться подобный предмет, напоенный такой жуткой силой. Даже просто выброс волны голой силы подобного рода может уничтожить таких разумных, превратив их в монстров. Более того, если ты дашь такую силу какому-нибудь монстру, я имею в виду твари из бестиария нежити, то этот монстр будет тебя некоторое время слушаться. А если хочешь сделать из него покорного раба, то тебе придется его к себе привязать. Это довольно сложный процесс. Но в такой ситуации это тоже не суть важно. Ты просто делаешь все, чтобы этот монстр накинулся на своих же товарищей, а потом банально убегаешь. Никто не заподозрит обычного артефактора, являющегося своеобразным универсалом первородных стихий, в том, что он задействовал нечто подобное. К тому же, чтобы сделать такое, ему сначала необходимо провести ритуал жертвоприношения. Никто не ожидает такого в кристалле накопителя. Вот в чем вся прелесть Слезы Гор. Любой другой накопитель, который будет держать себе такую силу, рано или поздно разрушится. Но только не Слеза Гор. И это было очень важно. Поэтому я и хотел сохранить все это пока что в тайне. А пока шел сезон дождей, я мог заниматься всеми этими изысканиями и тренировками. Тем более, что мне нужно было выйти из Черного леса сразу же после его окончания и направиться в сторону столицы королевства Муран. Тем более, что у меня уже есть карта, которую в этот раз приволокли эльфы. Чем я и мог воспользоваться.